«Ты тоже так делаешь?» «Так все делают», — пояснил я. «Это естественно, как месячные у женщин. Мужчины мастурбируют, причем все до единого». «Даже те, у кого есть подружки? Ну, то есть партнерши?» «Проблема не в этом. Один мой сосед из университета Кэйо ублажает себя перед тем, как идти на свидание. Говорит, успокаивает». «Мне трудно такое понять. Я училась в женской школе». «Да, об этом не пишут в приложениях к женским журналам». «Абсолютно», — улыбнулась Мидори. «Кстати, а что ты делаешь в воскресенье? Есть какие-нибудь планы?» «У меня все воскресенья свободны. Работа начинается в 6 вечера. «Если хочешь, приезжай ко мне в книжный магазин Кобаяси. Сам он закрыт, а я должна сидеть дома. Могут позвонить по одному важному делу. Идет? Только не обедай, я что-нибудь приготовлю». «Спасибо». Мидори вырвала из тетради листок, начертила подробную схему и на месте своего дома поставила красной ручкой жирный крест. «Даже не захочешь, найдешь. По большой вывеске. Приходи к 12, обед будет готов». Я поблагодарил Мидори и положил карту в карман. В 2 у меня начиналась пара по немецкому. У Мидори тоже нашлись какие-то дела, и она пошла на станцию Йоцуя. В воскресенье утром я проснулся около 9, побрился, постирал вещи и вывесил их сушиться на крышу. Погода стояла прекрасная, чувствовалось приближение осени. Во дворе стайками кружили красные стрекозы, за ними гонялись детишки с сачками. Ни дуновения. Национальный флаг понуро свисал с флагштока. Я надел тщательно выглаженную рубашку и двинулся к ближайшей станции. Студгородок в воскресенье казался вымершим. На улице пустынно, почти во всех магазинах опущены жалюзи, городской шум слышался четче обычного. Лишь постукивала деревянными колодками сабо, переходившая дорогу девушка. Да 4-5 мальчуганов у стены железнодорожного депо сбивали камнями расставленные в ряд консервные банки. Один цветочный магазин оказался открытым, и я купил несколько нарциссов. Нарциссы осенью, конечно, странно покажется, но я с детства любил эти цветы. В электричке в это воскресное утро оказалось всего 3 старушки. Едва я вошел в вагон, они по очереди уставились то на мое лицо, то на букет нарциссов у меня в руках. Одна улыбнулась мне, я тоже ответил ей улыбкой. Затем сел на место в последнем ряду и принялся разглядывать проплывавшую за окном вереницу старых домов. Электричка бежала, едва не касаясь их карнизов. На одном подоконнике выстроился в ряд десяток горшков с помидорами, а рядом на санцепёке нежилась большая черная кошка. Во дворе дома детишки пускали мыльные пузыри, откуда-то раздавалась песня Исиды Аюми, и даже доносился запах карри. Электричка словно пронизывала тесные кварталы города. На одной станции в вагон село несколько человек, но 3 старушки не переставали болтать. Я вышел недалеко от станции Оцука и зашагал по незнакомому проспекту по карте Мидори. Почти все магазины по пути, казалось, от процветания были далеки. Темные развалюхи, не более того. Попадались вывески с изрядно выцветшими надписями. Я понял, что эти кварталы уцелели от бомбежек во время войны, и даже улицы остались прежними. Естественно, встречались и перестроенные дома, а почти во всех остальных глаза бросались отреставрированные заплаты и надстройки. Однако большинство домов от этого выглядели еще более убого. Из этих кварталов многие, недовольные автомобильными пробками, грязным воздухом, шумом и высокой квартплатой, перебирались в пригород. Такое ощущение, будто здесь остались лишь дешевые съемные квартиры, дома для служащих, неспособные переехать лавки или упрямцы, словно вросшие в эту землю. От выхлопных газов все было туманно-грязным, будто в дымке. Пройдя за 10 минут по всем отмеченным на карте дорогам, я свернул около бензоколонки направо и оказался в маленьком торговом ряду. В его середине издалека виднелась вывеска «Книжный магазин Кобаяси». Небольшая, но и не меньше, чем я представлял со слов Мидори. Обычный книжный магазин обычного квартала. Примерно такой, куда я в детстве бегал покупать долгожданные детские журналы. Я остановился перед книжным магазином Кобаяси, и меня охватила ностальгия. Такой книжный магазин есть в любом городе.